Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 17 августа 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 79 дней. Прошу прощения за то, что у нас задержка такая по времени. Это связано с интернетом. Мы как-то никак не могли в систему войти, потому что какие-то проблемы. То есть, если пытаешься сделать это близко к России, да, то получается, что блокируют. Вот у нас тут есть про Перми расскажи, да. Да, вот в Перми из-за фотографии с плакатом «Свободу Мальцеву» двум активистам на работу пришла полиция. И причина визита их участие в фотографировании с плакатом «Свободу Мальцева». Это передает Росбалт. Ранее сообщалось, что та же фотография стала поводом для штрафа члена Совета Демократической коалиции Борису Ерохину. И ему присудили штраф на 10 тысяч рублей. А вот Евгению Кружалину и Елене Денисовой вручили повестки в суд. Ссылка на предоставление на представителя организации гражданских активистов Валентина Мурзаева. Полицейские не пытались прийти домой или позвонить по телефону, а пришли на работу к людям. То есть человек сидел на работе, и тут его вдруг вызвали к начальнику, чуть ли не по громкой связи. Ему пришлось прервать производственный процесс, чуть ли не бегом идти к начальнику, не понимая, что случилось. Приходит он в кабинет, а там стоят полицейские с пуницами, вручают повестку в суд. Фотография с плакатом поддержку Вячеслава Мальцева была сделана несколько месяцев назад. Сотрудники полиции обнаружили ее в интернете. Это уже не первый случай, когда коллективное фотографирование с плакатом становится поводом для преследования по административной статье. В июле 16 года Кучевский районный суд Краснодарского края штрафовал активиста Нину Соловьева за то, что они также сфотографировались с плакатом в поддержку Дарьи Полюдовой. То есть, по сути, вот, происходит жесточайшая цензура на любые какие-то связи с людьми, не согласны с позицией режима в стране. Ну да, такие вот дела. Но об этом нужно информировать общественность, об этом говорить и нам. Мы будем рассказывать в наших программах. Особенно важно вот узнать нам фамилии этих начальников. Там есть фамилии? Да, фамилии можно найти. Но в основном информация... То есть менты, начальники, давайте фамилии, все адреса, явки, как Путин любит выражаться, и будем оглашать. Мы всегда говорим, то есть не просто что-то, там кто-то на вас наехал, кто конкретно, и где он работает, где он живет, и все такое прочее. Да. Я думаю, что для всех это будет интересно. Прежде всего для тех людей, которые пытаются на нас наезжать. То есть они будут знать, что не остаются в тени. Для них очень важно, как для тараканов, быть, так сказать, где-то там в темноте. А когда их вытаскивают на свет, они очень боятся. Такие вот... Давай к новостям. Вот сегодня столичный район Северный Медведково заволокло дымом. То есть, видишь, вот на складе с горючими материалами, автомобильными покрышками там пожар. А может быть, по какой-то другой причине дым. То есть, сейчас очень много, вот нам пишут из Москвы, что очень много таких дымовых завес по всей Москве. Поезд насмерть сбил двух подростков в Самарской области. То есть вот с поездами продолжаются. Неприятности с поездами продолжаются. Очень просим, будьте внимательны. Самолет пробил ограждение во Внуково. Какой-то самолет в VIP-терминале. Ну, там непонятно, то вот пишут, что то ли во время буксировки, то ли там тормоза у него не сработали. Ну, в общем, вроде это как авиапроисшествие, да? Хотя любой, в общем-то, с самолетом с ограждением любое происшествие, это уже авиапроисшествие. А в Нижнем Новгороде произошла массовая драка на овощном рынке, после которой его закрыли. 16 августа была массовая драка. Там азербайджанцы, я так понимаю, дрались с жителями Средней Азии. Ну, то есть жители Закавказья против жителей Средней Азии. В результате рынок закрыли пока. Что будет дальше, непонятно. Но это такой обычный метод. Случаются какие-то массовые драки, поскольку полиция на этом рынке наверняка прикормлена, все нормально. То есть определенные люди чувствуют себя там хозяевами жизни. Поэтому происходит, конечно, то, что происходит. Два человека погибли, двое пострадали при взрыве в Дагестане. Да, вот пока непонятно, что это за взрывное устройство и кого и кто взорвал, да? Сейчас под эту муху еще перестреляют кучу совершенно невинных людей. И вот СК назвали причину взрыва в Дагестане. Это взрыв неустановленного устройства. Причина взрыва. Прикольно, да? Взрыв неустановленного устройства. В центре Барселоны произошел теракт. Предварительно установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство. На месте работает оперативно-следственная группа. Насчет самодельного взрывного устройства, как это они установили предварительно? Если это все взорвалось, почему оно самодельно? Да, в центре Барселоны теракт произошел. Пишут, что погибшие есть. Но пока 32 человека ранены. И число погибших может достигать, пишут, 13 человек. Всего вообще раненых доставлено в больницу не 32, 56. А вот по предварительным данным, один погиб, 32 пострадали, но это предварительные данные. То есть сейчас в больнице 56 и 13 еще могут быть объявлены. Ну, то есть, значит, у них есть, в общем-то, трупы. Ну, такое жуткое дело. Потому что сценарий ситуации произошла, что и во Франции. Да, а ты если помнишь, когда Эдик еще, наверное, году в 14-м очень сильно удивлялись, летом, или даже в 13-м. Я говорю, вот странные эти террористы, и еще по этому поводу по самообороне какой-то курс я рассказывал там. И говорю, что самое страшное оружие — это автомобиль. И, в общем-то, предупреждали, мы что должны начаться такие вещи, потому что, ну, если там на Ближнем Востоке террористы используют автомобиль с взрывчаткой, и получается там 10 убитых, да, то почему не используют без взрывчатки, убитых будет гораздо больше. То есть, ну, чистая логика, когда-то же они должны были до этого дойти. Они до этого дошли, что, в общем-то, и не нужно закладывать туда никакие бомбы, можно въехать в толпу и все. С бомбой получается гораздо менее эффективно. Вот такая страшная вещь. А в Москве пресекли попытку продажи трех женщин в сексуальное рабство. И вообще совершенно непонятная история. Какого-то задержали, значит, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который каких-то женщин хотел продать. Что-то как такая муть вообще просто. А одну с ребенком даже хотел продать. То есть такого, наговорят. Что там было на самом деле, никто сейчас не узнает, потому что, ну, я думаю, здесь тоже все пошили белыми нитками, то есть задачку подогнали под ответ. Ну, возможно, там было какое-то преступление. Суд отклонил жалобу абонента, потребовавшего от МТС 30 миллиардов рублей. Очень хорошая новость такая, да. Ну, не то, что отклонили, а сам абонент мне нравится, который потребовал 30 миллиардов за моральный ущерб в связи с тем, что ему списали незаконно какие-то бесплатные минуты. Ему незаконно списали бесплатные минуты, он потребовал 30 миллиардов рублей. Ладно, он потребовал 30 миллиардов минут, это было бы гораздо смешнее. А вот вы мне списали, вот моральный ущерб такой, 30 миллиардов минут, дайте мне. В Анапе участница фаер-шоу пыталась поджечь полицейского. Там звук какой-то идет. Интересно, кадр ты не видел? Там участница фаер-шоу плевала в полицейских огнем. В общем, как это? Помнишь, сразу вспоминается фильм «Достояние республики», там что ли, там факира огнем плевался в каких-то бандитов. Лагутинские какие-то были там бандиты, и он в них плевался огнем. Наверное, так, в общем-то. Тут в чате вопрос вам задают соратники. Вячеслав, вы вернете национальность в паспорте? В Конституции написано, что мы многонациональный народ. Где национальность? Не, ну, я думаю, что в паспорте должны какие-то... вообще паспорт, человек, который живет в России, вообще по чесноке не нужен. Да? Нужен только загранпаспорт. Ну, зачем нам паспорта? Нужен только загранпаспорт для того, чтобы куда-то ездить. Что ж мы там будем так же, как эти суки, прописки с людей брать и так далее. Ну, права водительские. И все, паспорт заграничный. Зачем вообще гражданский паспорт нужен? Поэтому я думаю, там национальность никакой не будет прописываться, потому что вообще гражданского паспорта не будет. А при выезде за границу, в общем-то, нет требования такого для международного паспорта, чтобы там это прописывалось. Поэтому Наверное, нет. Пьяный посетитель калининградского зоопарка попытался украсть кокоду. Тут, да, тут намеки сразу были по поводу калининградского зоопарка. Кокоду, кто-то там носорога пытался украсть, кто-то кокоду, да, кому что под силу. Ну, очень смешная, конечно, история. Вот видишь, как-то калининградский зоопарк наводит на мысли, что надо общаться с животным таким каким-то странным образом. И вот Навальный про сын Пескова какой-то сделал очередное расследование, что вот есть у Пескова, оказывается, еще сынишка такой взрослый уже, который не имеет никакого образования, но зато там летает на каких-то суперских джетах, самолетах, ездит на каких-то Феррари, и, в общем-то, ведет жизнь миллиардера. А еще был судим за кражу. За кражу был судим, и что же он украл? Кокоду? А вот об этом СМИ умалчивают конкретные детали. Так, интересно. Ну, посмотрим дальнейшее как бы расследование. Но вот сын Пескова ответил на обвинение Навального, сказав: кошмар и провокация. Представляешь, такие вот страшности. Кошмар и провокация. Центральный банк обяжет банки раскрыть объем потерь от хакерских атак. Ну, интересно бы узнать. Я думаю, что еще бы они там не обязали раскрыть перед кем? Перед народом или перед Центробанком? Я думаю, перед Центробанком откроют, перед народом там все будет закрыто. Вообще все это у них суперсекретно. Потому что если скрыть эти секреты, то мы увидим только одно. Сколько воруют. И все, больше там нет секрета ни одного. Но это коммерческая тайна. Сколько кто украл. Это суперкоммерческая тайна. А вот видишь, Алтай-Болтай сдал бывших подчиненных. Да. Дал показания Аникеев, который был ранее приговорен к 2 годам колонии. Ну, можно было это ожидать, поскольку я так понимаю, что он сделку со следствием заключил. И теперь может наговорить что угодно и на кого угодно. Так обычно и происходит. И причем делают как? Вот как в данном случае. То есть одно дело. Чувак совсем согласен, выделяют в отдельное производство, его осудили и все. И уже не возникает никакого вопроса о вообще событии преступления. То есть событие преступления налицо. Есть товарищ, который уже все признал, и даже есть приговор суда. Осталось только затвердить. То есть есть понимание того, что мало того, что событие, еще и есть состав преступления. В действиях. Почему? Потому что тот человек, вот в данном случае Аникеев, он признается, а в особом порядке ничего доказывать не надо. И есть признание, и все. Человек согласен на сделку со следствием в особом порядке и тащит всех остальных в тюрьму, которые ничего не признали, никаких сделок не заключали. Но фактически это, так сказать, жертвы, которых он принес для того, чтобы себе уменьшить срок. Представляешь? Потрясающая ситуация. Ну, есть предположение у некоторых людей с опытом пребывания в местах заключения, что очень много странных систематических признательных показаний дают люди, а на суде начинают отказываться от этих своих признательных показаний, когда они спрашивают, а что вас пытали, или что, говорят, нет, мне там, ну, некоторые говорят, некоторые нет, но бывают случаи, когда признают, что им какие-то лекарства дают, что-то наподобие так называемой сыворотки правды. И в этом состоянии человек может признаться, что он на Марсе был. А потом, когда приходит... Не, многие адвокаты рассказывают, что их, так скажем, подзащитные находились в непонятном состоянии и так далее. Поэтому, если вас задержали, ну уж, если вы хотите водички попить, то сходите там в туалет и попейте из-под краника. Не надо пить то, что вам предлагают. Чай, кофе, там, воду, тем более. Вот есть кран, попил из крана, и все нормально. Не помрешь. Так и надо делать при задержании, только из крана вода. Ну или та вода, которую непосредственно кто-то передал, которая не проходила там никаких пути. Писцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве на Урале. Да, тут вот надо, конечно, больше информации, но это вот этот вот жилищно-строительно там какой-то там кооператив «Бухта Квинс». И вот Новикова считают виновным. Я думаю, что он сам стал жертвой мошенников, безусловно, потому что, ну, я сомневаюсь, что он имел вообще к этому какое-то серьезное отношение. Что его, скорее всего, развели просто. Ну, нужно больше информации. Вот спрашивают вас в чате: Вячеслав, что вы скажете про доплаты женщинам-пенсионерам за детей, рожденных до 90-го года? Пенсионные фонды переполнены людьми, а пересчитывают 100-200 рублей. Это показуха ПФР и правительства РФ. Да, конечно, вы сами сказали все за меня. То есть сейчас люди в очередях отстоят больше, чем получат, да, потеряют в этих очередях на лекарства, я думаю, больше потеряют, чем получат эти доплаты там по 50 копеек. Бизнесмены советуют Путину уйти, пока не поздно. Да, представляешь, то есть, как ни странно, это партия, как она там называется, Титова партия, которая выходила на выборы. Тоже. Партия Роста. Партия Роста, да, и вот они тут все собрались и посоветовали Путину, я цитирую, воспользоваться уникальной возможностью уйти с высоко поднятой головой. Это как же полностью обосрано и с высоко поднятой головой, как в том анекдоте. Помнишь, когда Горбачевское время был анекдот, когда ребеночек родился, ну и там повитуха смотрит, говорит, о, этот, говорит, будет президентом. Почему президент? А говорит, смотри, весь в говне, а как высоко голову держит. Вот, так и здесь, этот, железно из этой же темы, да, очень, конечно, радует, что даже такие кренделя, которые боялись слова против Путина сказать, теперь говорят ему, что с высоко поднятой головой уходи. Знаешь, как это? Это как вот тот нерусский, который нам... Я уже многократно говорил, когда у нас были выборы, мы там останавливаемся где-то. Он говорит: эй, я вас по-братски прошу, идите нахуй, пожалуйста. Вот они его тоже, Путин, по-братски просят. Говорит, иди ты, Путин, по-братски просим. Да, с высоко поднятой головой, там пофигу с чем. То есть даже если вот эти кренделя говорят: слышь, Путин, уходи. Значит, такой край. Просто, ну, уже даже это не край, это вообще все за краем. Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь. Да, я надеюсь, что там тоже в Севастополе кто-то ему скажет: Путин, уходи. По-братски просим, уходи, иди. Да, это надо попросить его по-братски. Еще он помиловал экс-директора Путина, соответственно, шахты Ульяновской, где погибли 110 человек. Ну да, я напоминаю, в Кузбассе в 2007 году в шахте погибли 110 человек. Из-за того, что у них эти датчики метана были настроены, ну, перенастроены на более высокое количество метана, из-за этого, в общем-то, произошла эта трагедия. И директора посадили, но посадили его только в 31 марта 2015 года, вот он два годика отсидел, Путин его помиловал. Ну, я не знаю, насколько там директор виновен в этом, ну, сложно о чем-то говорить, но если Путин его помиловал, то, возможно, и виновен, да, если раньше какие-то сомнения были. В чате пишет: в Московской области продают дом за 3000 биткоинов. А 3000 биткоинов это... Это сколько? Сейчас 1-4 тысячи, это 1 200 000 долларов, да? Недорогие домики. Недорогой. А Путин предоставил гражданство двукратному чемпиону мира Шейну Перкинсу. Да, видишь, то есть теперь у нас будут еще и русские, российские чемпионы-велосипедисты. Так не было никаких вообще у нас велосипедных чемпионов. А теперь вот будет, видишь, как хорошо. И ничего не надо. Не надо строить велотреки. Не надо вкладываться в детский спорт, физкультуру, какие-то велосипеды делать. Нафига? Вот чуваку дали денег, дали в зубы паспорт, он, наверное, в России никогда в жизни не появится. Ну, может, только Рамзан Кадыров съедет, тот ему что-нибудь подарит, там, квартиру, я не знаю, кинжал, там, еще что-нибудь. И все нормально. И будет он кататься где-то на всяких олимпиадах от России, золотые медали там какие, серебряные получать. А это братва будет рассказывать: Россия получила столько золотых и серебряных медалей, да. Помощник президента назвал стоимость будущего российского беспилотника. Беспилотник имеется в виду не военный беспилотник, а автомобиль беспилотник. И значит, вот этот Игорь, помощник президента Игорь Левитан, хорошая такая фамилия, от Советского информбюро, если у него еще голос такой, или он будет картины писать, как Левитан, такие беспилотники. Весна и беспилотники у него будут. Картины, да, или на, беспилотники над вечным покоем, да, или еще что-нибудь такое от Левитана. Да, вот говорит, что 3-5 тысяч долларов они будут стоить через 10 лет. Прекрасно и далеко, да, такие перспективы они нам всегда рисуют очень радужные. Я напоминаю, какие они в начале 2000-х годов рисовали перспективы на 17-й год. Я сам читал, помню, и ржал, что Россия будет там сверхдержавой в 17-м году, страной, приковывающей к себе как магнит. Вот на такая формулировка, слышишь, какой маразм. Вот этот, наверное, который там велосипедник получил паспорт, и, наверное, бабок нормально приковался как магнитом. Вот что, здесь бабки дают на халяву, понимаешь, любому, кто приходит, говорит, здравствуйте, я на велосипеде катаюсь. А я там на сноуборде, там, сноубордистом, каким-то, лыжником, велосипедистом, актером, кому хочешь. Только не своим. Своим ни хрена, ни копейки своим. Чужим что угодно, только не своим. Россия запустила в космос спутник военного назначения. Ой, прям. Это знаешь, о чем разговор? О том, что запустили что-то. Но что запустили, это секретно. Ну, когда военного назначения, чтобы все говорили, блин, запустили что-то. Какие молодцы, а что? Да фиг ее знает, это военного назначения. У них все военного назначения, потому что все секретно. А вот российские космонавты впервые за полтора года вышли в открытый космос. И нужно назвать фамилии Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Почему? Потому что это реально подвиг. Представляешь, при том, что сейчас с космосом сделали, при том, что даже отряд космонавтов разогнали фактически уже. Еще кто-то выходит в открытый космос. Можно так выйти, потом не зайдешь. Блин. Ну так ведь, то есть то, что мы видим, когда корабли там один из четырех, там один из пяти долетают. Когда все рушится и непонятно, там, Ким Чен Ын на каких двигателях летает, откуда он их взял. Может быть, у этих ребят как раз и свинтили пару, да, сказали там, вам много, два дадим Ким Чен Ыну. Медведев подписал стратегию развития машиностроения аж до 2030 года. Да, представляешь. Причем у него не просто развитие машиностроения, а он говорит, я подписал документ довольно существенный для развития транспортного машиностроения. Понимаешь? То есть это документ по всему машиностроению, но касается больше транспортного машиностроения. Я понимаю, потому что просто по машиностроению все. То есть изи все, там вообще нет ничего, там все, выжженная земля. Какое машиностроение? Какие машины строят в России? А? Никаких. Транспортные машиностроения, ладно, это хоть как-то относится к железной дороге, а хоть колеса какие-то делают, какие-то вагоны. Ну, такие, которые делали в советский период, и еще то есть, вагоны пульмановские, да, там колеса тоже с тех времен, да, еще, может быть, и раньше, и так далее. То есть там ничего нового нет. И поэтому стратегия до 30-го года, ну это обоссысь, извиняюсь за выражение. Наделать колес для там вагонов, или самих вагонов, или цистерн, для того, чтобы возить нефть. Это стратегия, представляешь? То есть у них от машиностроения осталось только транспортное машиностроение, от транспортного машиностроения осталось только железная дорога, и то в вот этот сегмент транспортного машиностроения и железная дорога, он к нулю скоро приблизится. Понимаешь? То есть там что, там все. Мы видим вектор, когда производство всего падает. Просто все. Ничего уже больше не производят. Что-то старое латают. И все это очень хорошо видно. Поэтому, а все остальное, там транспортное машиностроение, там, мы видим, что происходит в метро. И тоже транспортное машиностроение, метрополитен. Что там происходит? Нам рассказывают. Старый подвижной состав с одного... Берут старого, он стоит на такой же старый, ставят в качестве запчастей. То есть из двух один делают те, кто должен был крутить колеса, грубо говоря, вагоны. Они сократили количество тех, которые крутит колеса. То есть стало больше тех, кого волоком везут. Ну, вроде это как допускается, но нормально. То есть они на проволочках работают, красота. Это вот стратегия машиностроения. Вот Минтруд, похоже, транспортного, извиняюсь. Похоже, услышал как-то вас явно. Ну, он предложил сделать образование чиновников в России непрерывным. Ну, конечно. Я думаю, что это он не меня услышал, а Володина Вячеслава Викторовича, что там повышение профессиональной и компетентности в системе основной посредством обновления имеющихся приобретенных знаний, умений, т.д. То есть это обязательно какие-то повышения квалификации, какие-то норы такие, ну типа этой, господи, Академии госслужбы при президенте Российской Федерации, где Вячеслав Викторович имеет всегда свои ходы. То есть это придание им какого-то статуса. Я здесь вообще ничего не читал, вот только кусочек прочитал, но уже знаю и вижу, откуда ветер дует. Это постоянная аттестация и переаттестация после повышения квалификации. А соответственно, чтобы они стояли, все эти чиновники на цирах, отдавали честь и не только своим прямым и непосредственным начальникам, но и тем, кто непосредственно курирует или опосредованно эту аттестацию. Понимаешь, те, кто может их просто забанить. Вот так. Росстат заявил, что в январе-июле реальные доходы россиян снизились на 1,4%. Ну что ж, это вот показатель, и нам рассказывают, как Вова там делает жизнь все прекраснее, да? На 1,4% снизились реальные доходы. Мне кажется, гораздо больше. Но даже если говорить об этом, Росстат, да? Вова, помнишь, рассказывал президенту Чехии, что доходы россиян растут. Это было в мае. А это январь-июль. Росстат. То есть министр 22 числа, это был 17, кажется, мая. А 22 мая министр экономики сказал, что доходы, реальные доходы падают. То есть он уличил Вову во лжи. Потом они сказали, что что-то он не так считает. На самом деле они растут. И вот Росстат опять говорит, Вова пиздит. Врет Вова. Понимаешь? Вот о чем речь. 1,4 там снизились. Неважно, на 0,1. Важно, Вова сказал, растут доходы. Росстат говорит, падают доходы. То есть Вова врет. Его можно каждый день хватать за язык. Что это за страна, где президент врет, в открытую врет? Требовать его отставки можно хотя бы на этом основании, того, что он постоянно врет. Это профессиональный врун. Россияне сформулировали цель внешней политики. Да, вот тут вот. Я извиняюсь, матом скажу, что делают в России. Да? Там пьют и воруют. А сейчас вот власть что делает в России? Пиздят и пиздят. Вот что делают в России. Россияне сформулировали цель внешней политики. Да, приоритетом внешней политики, по мнению россиян, должно быть обеспечение мирного и безопасного существования страны. 59%. Я с ними абсолютно согласен. И выставление авторитета России на мировой арене. 49%. Прямо противоположное заявление, если исходить из логики момента. Восстановление авторитета России, как они понимают, это быковать там. Авторитет можно не восстановить, а получить путем длительной кропотливой работы. Работа эта должна быть на урегулирование конфликтов, прежде всего, направлена, причем мирным путем. Это должна быть дипломатическая работа, это должна быть сильная экономика, это должно быть государство, которое любит своих граждан и не притесняет никого. Вот, тогда будет авторитет, и будут говорить, да, там, вот они за своих граждан впрягаются, и других вроде как не плющат ничего, и там социальные условия нормальные, и наука, и медицина, и образование, и все хорошо. И армия крепкая, вон какие молодцы стоят. Вот так авторитет, да, получают. А не так, что он там где-то насрал, да, в Сирии, там, и говорит, да это мы тут вот гигеи такие молодцы. Ну, не знаю, для кого молодцы. Для ваты. Они же говорят об авторитете на мировой арене. А не в Пырловке в какой-то. Да и в Пырловке уже нет никакого авторитета. Осенью в России ожидает появление 4 видов гриппа. Да, очень странное заявление Роспотребнадзора. И поэтому необходимо, пишут, прививаться. А я как-то сомневаюсь насчет, вот пишут, гонконгский, свиной и типа Б. Вот видишь, то есть почему-то пишут про, говорят про 4, а пишут про 3. Типа гриппа, да. Я не знаю, какой там уж будет грипп, но я вполне допускаю, что в случае, если, а это будет обязательно, накал очень серьезный, политический, вдруг возникнет, то при помощи гриппа они постараются все ослабить. То есть я думаю, что про 4 вида гриппа недаром говорят, обычно никаких 4 вида не бывает, да? Ну, это же заранее сказать. Я думаю, они готовы это сделать, запустить грипп для того, чтобы погасить активность населения. Ну, когда все болеют, тем более 4 вида гриппа, то есть от одного гриппа вылечился, другим заболел, там кто-то мрет уже, вроде как не до революции, да? Поэтому мы и, кстати, ждали этого. Мы и ждали, что они будут именно и говорили про бактериологический путь решения этого вопроса, что они, скорее всего, когда увидят, что кирдык, начнут вот это запускать. Но если сейчас партия Роста говорит, там, давай по-братски, да, то представляешь, что говорят все остальные. А это те, кто его ссыт. А есть масса людей, которые рядом, которые его не ссат. Они говорят, слышь, ну ты что, давай по-братски. И уже давно говорят. Роскомнадзор заблокировал американский неонацистский сайт The Daily Stormer. Да, видишь, у американцев в России заблокировали сайт. Я так понимаю, что в Америке он не был заблокирован. Это американский сайт, я понимаю, как на английском языке, но будем говорить на американском языке, да. Но его заблокировали в России. Он супер вредный в России. Странное у них какое-то поведение. В Америке его не заблокировали, а в России заблокировали. Надо же самый дешевый для российских туристов страны. Да, и это... Значит, вот Индия, твоя любимая, это Тунис, это Молдавия, это Куба и Грузия. Ну, не знаю, насчет Кубы туда долететь будет стоить столько. А также в топ-10 вошли Шри-Ланка, Азербайджан, Армения, Вьетнам и Сербия. Да, ну, пусть так. Так что выбирайте, где отдыхать. В Индии или в Сербии. Вот был проведен опрос. И выяснилось, что молодежь по всему миру воспринимает Россию позитивнее, чем старшее поколение. Ну, логично, потому что старшее поколение пережило, во-первых, холодную войну. Да, то есть такой мандраж был. Ну, масса была, кроме... так сказать, каких-то позитивных моментов, да, ну там, братание при обвале Берлинской стены, ну и там и так далее, Горбачев там, для всего мира там, ура, было еще очень много негатива, который остался и почему-то очень сильно запомнился. Обычно человеческая психика устроена так, что негатив забывается, а помнится только хорошее. Но Вова сработал таким образом, что явился катализатором. И то есть реакция начала продолжаться, то есть продолжилась та, которая с гибелью Советского Союза прекратилась. Продолжилась эта реакция, и сейчас все грехи, так сказать, того периода автоматически перешли и на Россию. И поэтому старое поколение, в общем, негативнее, может быть, относится. Молодежи, пофиг. Молодежь в информационном мире живет. А там она как-то особо сильно не пересекается. Все-таки надо сказать, хоть русский язык второй в интернете, да, но нас-то меньше 2% населения Земли. То есть мы так понты какие-то кидаем, все, но на самом деле меньше 2% населения Земли, это что? Это меньше, чем Индонезия. МИД России вызвал послов 4 стран из-за ситуации с музеем Собиборья, да. И вот что-то они начали, я так понимаю, этих посланников трамбовать, а посланники из Польши, Израиля, Словакии, Нидерландов. значит, чем они не угодили, тем, что должны, вернее, они всем угодили, но должны донести до своего политического руководства, что Москва считает фактом исторической амнезии решение не допустить Россию к проекту обновления музея на месте бывшего концлагеря Собибор в Польше. Это что? Ну, хотят люди за свои деньги сделать, отреставрировать этот музей. Ну, пусть реставрируют. Ну, как бы они хотят сами это сделать. Тут надо вызвать их послов и говорить, не сметь. Ладно бы, если бы это был на Поклонной горе музей, да? А это в Собиборе, который находится на территории Польши. И что? Ну, как они должны-то советоваться, спрашивать разрешение, на колени вставать? Что они должны сделать-то? Ну и хотят они, хотят сами это сделать, ну пусть делают сами. Вот Тимур в чате нам пишет, люди боятся к вам подписываться, вы вне закона, поэтому подписок мало реально, но народ с вами. Случае, а чего бояться подписываться? Мы все равно... Не надо, мы говорим, не надо быть теми индейками, которые умерли в Тамбовской области от страха, ну что ж вы. Давайте. Ставьте лайки. Да, и подписывайтесь, и распространяйте канал, артподготовка. Те, кто смотрит в зеркалах, подписывайтесь на официальный канал артподготовка, чтобы я мог в чате про вас прочитать и ваши сообщения прочитать. Что-то народу летом мало. Ну, да, бывает такой. Кроме всего прочего, я могу сказать, что вот сейчас нам только писали, что пытаются лайки поставить и не могут. У нас ощущение со вчерашнего дня, что YouTube какие-то кардинальные действия в отношении нас применяет. То есть ставит какие-то фильтры, и то есть такое количество людей нам списали, которого просто не может. Как бы. Ну, то есть разрыв очевиден, то есть и видна линия разрыва, тых, и вдруг стало меньше, ничего не происходило. То есть это техническая какая-то работа, я думаю, что она связана с негативной деятельностью Ютуба. Ну, как пишут в чате соратники, с третьего раза лайк все равно проходит, поэтому упорнее, если вы хотите поставить, ставьте. Спасибо вам за это. А вот... Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-Лама 14-й. Извини, вот пишет, здесь мало народу и нет прироста, потому что ценители черного юмора, сарказма мало. Я вас уверяю, что основная масса людей ценители черного юмора и сарказма, поверьте. Потому что я знаю, потому что мне нравится иногда хохмить, я понимаю, о чем вы говорите, и я вижу, как люди реагируют, любые люди, на черный юмор. Да, вот духовный лидер Далай-Лама 14-й заявил, что Россия – это великая нация, и географически Россия – мост между Востоком и Западом. Ну, в общем, он не сказал ничего нового. Я очень хорошо отношусь к Далай-Ламе. И я думаю, что, дай Бог ему здоровья, он хочет побывать в России, а ему никогда не давали такой возможности. Почему? Потому что Китай всегда протестовал против этого. И единственный раз, да, он побывал только в Калмыкии. Но он хочет побывать в Туве, или в Тыве, как сейчас правильно. Он хочет побывать в Бурятии, но, в общем, побывать там, где есть большое количество буддистов, где дацаны есть, естественно, Бурятия является вроде бы как центром буддизма, да? Поэтому совершенно это логично. И вот он так издалека заходит и пытается выспросить разрешение побывать в России. Представляешь, а Вова не может такое разрешение дать, потому что китайцы его держат за одного места, за одно место, как того Илюшу, да, из анекдота. И вот тут с Далай-Ламой, в общем, полная непонятка. Да. Никак вот. С одной стороны, Вове надо, чтобы его поддерживали буддисты, а с другой стороны, он очень боится китайцев. Пустит Далай-Лама, он. Ему же выборы нужны, буддисты нужны, их голоса нужны, там, или, по крайней мере, видимость того, что они за него, то есть чтобы какие-то их лидеры высказались за него. Вот что ему нужно. Они этого не сделают, пока Далай-Лама не приедет. Пустят, нет? Или будет китайцев бояться? Потому что как только пустят от китайцев, сразу же будет бумазейка. Я тоже думаю, что нет, скорее всего. Нет, ну может быть какой-то конкретный регион, там договориться с китайцами, что какой-то конкретный регион, может быть опять Калмыкия, но навряд ли Бурятия. Ну посмотрим. Подсказывают. Слава, не только YouTube, весь интернет тупит второй день уже в одно и то же время на Дальнейшем Востоке. А посол Индии предложил Калининградской области сотрудничество со штатом Гоа. Да, штат Гоа знаменит своим ганджубасом, да, так что это будет сотрудничество. Ганджубас в обмен на янтарь. Так, ну там газ-трубы, да, там что-то в обмен на что-то там, да, этот ганджубас в обмен на янтарь, да, я так думаю. Очень весело. Да, сейчас вот тут даже пишут, что вот на заводе «Янтарь» построены для Индии 3 фрегата. А в Багратионском городском округе работает компания «Атлантис». Одним из главных партнеров является Индия. Интересно побывать в Багратионовске. Раньше он назывался «Прайсиш Эйлау». Одна из самых знаменитых русских битв с Наполеоном при Эйлау. Он стоял на кладбище и в могилу попало ядро в надгробие рядом с ним. То есть он всегда был убежден, что с ним никогда ничего не случится. И тут ядро попало, и надгробие разлетелось, всех посекло камнями, всех положил. Он, в общем-то, остался весь пораненный. И он приказал трубить отход. И это был 1808 год. Или 7-7, подожди, когда договор Тильзитский мир-то был подписан. Господи, забыл погуглить, а. Да. Соратники еще раз напоминают про приложение, которое вышло на Play Market под названием «Оппозиция России». Там можно в самом свежем виде прочитать новости, которые имеют отношение и к Вячеславу Мальцеву, и Навальному, и целому ряду всевозможных оппозиционных деятелей, которые сейчас известны в России. Нитроев не видит... Так, подожди. Срочно Мальцеву лично распространи приложение «Оппозиция России», да, там, да. Вот, да что? 1807, вот кто-то погуглил, спасибо, а то я что-то заблудился в датах, я помню, что 7-й, а может и 8-й, да. Ну, потому что как-то на стыке было, как раз тогда у Высоцкого, а в это время Бонапарт переходил границу, да, и это как раз про те события, да, а не про 22 июня 1812 года. То есть там стоял это месяц март, там куда-то летели птицы, а в это время Бонапарт переходил границу. МИД РФ не видит причин для срочной эвакуации россиян из Турции. Да, ну а конечно, естественно, там договорились, какие причины. Заболевание, эпидемия, да. Это разве причина для того, чтобы приостанавливать поток туристов, который везет деньги? Он еще, так скажем, этот, господи, МИД РФ рассчитывает еще на то, что Турция дала согласие принять российских экспертов, которые дадут заключение и оценку по вирусу Коксаки. Когда будет заключение, можете себе представить? Любой вирусолог самый быстрый даст через пару недель, да. Так что я читаю, когда Коксаки вирус, я почему-то всегда, у меня страшное такое название, у меня ассоциируется, ну, у меня ассоциативное мышление, я думаю, те, кто смотрит, понимают, с Косяку, да, я когда вирус Коксаки, я сразу, ну, Косяк, кто не знает, это тот, кто помогает сиппуку делать, когда самурай разрезает себе живот, этот ему башку мечом отрубает, это такое... В общем-то, как это сказать, это очень почетная такая обязанность, да? Вот такой вирус такой, который башку сносит. А вот официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что провела вот тут в Железноводске. Да, видишь, вот такая она несчастная, по Железноводскам ездит и больше как-то. Ну, естественно, если все остальные граждане России столько времени проводили за рубежом, сколько это делает она, то они, естественно, поехали в Железноводск, Пятигорск, я не знаю, на Волгу, куда угодно. Потому что, ну, понятно, что Мария Захарова там особо не засиделась. Но, кроме всего прочего, это главная новость, что она была в Железноводске. И она теперь, как из рога изобилия, понесла новости. И Москва видит возможность для улучшения отношений с США. Видишь, то есть мы никогда не закрывали двери и так далее, и так далее. Даже тогда, когда нам хамили открыто в лицо. Вот как Захарова рассуждает. Еще она прокомментировала российский след в Шарлоттсвилле. В общем-то, то есть то же самое, она удивилась тому, что нашли русский след, хотя она напротив не должна удивляться. Вот. И еще она назвала неприемлемыми угрозы использования иностранной военной силы в Венесуэле. Да, то есть, что значит неприемлемым? Кем неприемлемы? Ну вот Захаровой, МИДом, Путиным, они неприемлемы. Они их неприемлют. И че? Вот будет применение военной силы в Венесуэле. Ну как в Панаме. На Риегу засунули, в мешок и увезли. Мадуро засунут, в мешок и увезут. Морпехи США. Что будет? Поднимутся Ту-160 сенгельцы, полетят угрожать американцам. Да они не долетят. Они единственный раз в Венесуэлу летали, да, и то без оружия. Потому что никак они с оружием туда не долетают. Ну, горючего у них не хватает. Было такое на практике, если вы погуглите. Что будет-то? А то сейчас начнется, да? Помнишь этот анекдот? А то сейчас начнется. Когда мужик как бы в кабак забегает, только открыли, там, дело там, 11 утра, у советский пишет, он говорит, 100 грамм водки, быстрее, я огурец, давай быстрее, а то сейчас начнется. Раз, махнул, закусил, что-то еще, водки там, и там бифштекс, а то начнется, там, раз. Водки, он говорит, а деньги? Ой, началось. Вот, да, а то сейчас начнется. Вот, в Венесуэле в ходе штурма тюрьмы силой погибли более 35 заключенных. Ну, то есть там по классической схеме народ бузит, тюрьмы восстают, их штурмует спецназ, пока сил хватает. Потому что это происходит не одновременно. Если это начнется одновременно, и мы, в общем-то, думаем, что наша схема не должна отличаться от такой, с точки зрения одновременности, да, то никаких сил не хватит ни у кого и никогда. Трамп назвал печальным и глупым снос памятников конфедератам в США. Ну, вообще, любой снос памятников как-то... Ну, когда это там... какие-то сделанные из гипса, да, девушка с веслом, там, Ленин в кепке, Ленин без кепки, ну, тогда, может быть, это. А когда это какие-то монументальные, такие серьезные вещи, монументальное искусство, ну, какой смысл их сносить? То есть, если кому-то что-то не нравится, ну, предположим, кому-то что-то не нравится, но есть масса людей, которым это нравится. Вот мне, например, не нравится искусство Бекона, да, художника. Ну и кому-то нравится. Они 160 миллионов фунтов стерлингов платят за картину. И что, я же не говорю, давайте снесем все наследие Бекона. Да ради бог, кому-то нравится, кто-то деньги платит. Я не против. Я, конечно, негодую там по-своему. Но это не значит, что я там готов уничтожать произведения искусства, в которых я ничего не понимаю. Да? Даже если как бы, какая-то историческая роль вот того, ну, в частности, генерала Ли, там, допустим, мне-то пофигу, Ли, да, Роберт Ли, был он там у южан каким-то командиром, главным, ну и что? То есть зачем памятник-то его сносить? Концепция изменилась, ну нет проблем, завтра она еще как-то изменится, эта концепция, да? Завтра кому-то Линкольну памятники не понравятся. Мне кажется, это ерунда полная. Ну, это они сами, я говорю, разберутся. Но обидно, что из вот такой ерунды у них происходят такие события. Может быть, как-то надо было там провести несколько бейсбольных матчей там, или американского футбола матч, чтобы немножко стравить это давление. А не памятники сносить. И все было бы нормально. Дональд Трамп в среду объявил о розыске Совета по производству и Совета по стратегии и политике при Белом доме. Видишь, то есть какие-то советы распускает. без советов будет. Я думаю, что имел смысл кому-то, кто протестует против этого, подойти с плакатом к Белому дому «Вся власть с советом». Было бы очень смешно. Главный стратег Белого дома рассказал об экономической войне США с Китаем. Да, ну... Они знают, что они воюют с Китаем. И даже Китай знает, что они воюют с ним. Но все остальные не знают. Потому что показатели экономической войны говорят совсем о другом. О том, что они, ну, по крайней мере, довольны друг другом. То есть какие-то препоны, конечно, Трамп поставил. Но, честно говоря, я даже не знаю, какие. Я знаю просто, что они говорят о том, что он поставил китайцам какие-то препоны. Но я сомневаюсь, что это что-то серьезное. Кончится тем, чем кончилось с японцами. Помнишь, когда ставили препоны японским машинам, они просто построили заводы на территории США и стали выпускать эти Infiniti, Toyota, Lexus, да, и все остальное прочее. Когда Airbus поставили препоны, они построили завод в США и стали выпускать аэрбасы в США. Ну и так далее. То есть я не думаю, что Китай как-то они одолеют таким путем, что что-то там попробуют не разрешить. Тем более, что, наверное, США зависит гораздо больше от экономики Китая, чем Китай от экономики США. С точки зрения продовольственной безопасности, конечно, Китай очень серьезно зависит от Соединенных Штатов. Сейчас, если прекратятся поставки продовольствия, в Китае будет не очень хорошо. Потому что своего сельского хозяйства там уже практически не осталось. Да? Ну, по крайней мере, не осталось в том количестве, которое может обеспечить китайский народ. То есть они выращивают цветы, а покупают рис. Поэтому, конечно, цветами, как врачи пишут, да, некоторые врачи цветы и конфеты не пьют. Так и здесь. Они их не едят, цветы. Китайцы. В чате человек по поводу памятников высказался. А у нас был барон Врангель, Галчак, Деникин. А им памятников нет. Как нет? Как нет? Во-первых, Колчаку есть памятник в Иркутске, если я не ошибаюсь. Я прав? Я правда был там в Иркутске тогда, когда еще не было этого памятника. Но я знаю, что он там поставлен. Насчет Врангеля, Деникину где-то стоит памятник. Насчет Врангеля не буду врать, не знаю. Да, ну все-таки у нас все в порядке. А? У нас не хуже, чем в США. Да, нет, ну, так я думаю, что Деникин, в общем-то, и Врангель заслужили, конечно, свои памятники. Деникин прекрасный человек был. Мало того, что, в общем-то, был человек чести, он еще, в общем-то, и обладал серьезными качествами, так скажем, видеть будущее. То есть его уход — это очень важная веха. И его отказ сотрудничать с Гитлером — это тоже колоссальный такой шаг. Невероятный. Ну а Врангель, он спас русских людей. Он вывез их в Галлиполи. Там. Ну, потом всякие были и хорошие, и нехорошие события. Но в любом случае, все, что он мог, он сделал. И сделал это хорошо. Поэтому какие к ним претензий быть не может. Тогда была война гражданская, братоубийственная. И, в общем-то, ну, может быть, в тот момент историческая правда была не с ними. Да, но они все, что могли, сделали. По крайней мере, победа досталась не им. Но они все, что могли, сделали, и мы по-своему благодарны. А вот еще по поводу известных и знаменитых, и очень важных для страны личностей, сегодня напоминают, что сегодня умер программист Андрей Чернов, автор кириллической кодировки КРО I8R и один из создателей российского интернета. Личная память. Потому что через какое-то время эти люди будут наравне такими отличными. Слава, предскажи будущее. Легко. Будущее будет. И конкретней. Да, мы давно уже как-то это. Ну, бывают какие-то дела, предсказания, такие стратегических не делаем. Ну, наверное, связано с определенным настроением. Надо прийти в то настроение и сделать. Вот соратница из Нальчиков ищет соратников, просит помочь. Ну что можно предложить, когда прогулки свободных людей проходят каждое воскресенье, в 2 часа дня, вот это уже такая вот устаканившаяся дата и время, и можно найти какое-то, наверное, место, знаковое в городе, центральную площадь, центральный фонтан, памятник какой-то, да, и предложить всем там вот встретиться в 2 часа дня в воскресенье. Тут просят убрать жука у Славы за спиной, там какой-то жук есть. Есть там жук какой-то, нет? И еще, о господи, поставить памятник погибшим помидорам. И вот гениально, Павел Иванов считает, что четвертым гриппом будет рыбий грипп. Рыбий грипп, очень хорошо. То есть у нас уже и свиной, и коровий, и птичий был. Какого только не было, то рыбьего не было. Пентагон заявил, что ракетные ядерные программы КНДР угрожают России, КНР и США. Ну, я думаю, что ракетные ядерные программы КНДР угрожают вообще всему миру. Но прежде всего, конечно, они угрожают Южной Корее, про которых все забыли почему-то. Вот в этом разборе про них меньше всего говорят, обратите внимание. То есть говорят про Китай, про Россию, про Гуам говорят, которому там должен он стрельнуть, там про западное побережье США. Но что-то никто не говорит про Южную Корею, по крайней мере. Даже про Японию говорят, а вот про Южную Корею нет. Их уже, похоже, слили. То есть на них поставили крест, говорят, все равно это ваше, вроде как. Так что вы там вроде сами разбираетесь. Нет, понятно, что все бросаются разбираться с Ким Чен Ыном, но не помогать. Если раньше это была помощь Южной Корее, то сейчас непосредственная разборка. И это очень важный момент. Роспотребнадзор предупредил о случае заражения бубонной чумой в США. Вот видишь как? Как классно в России, да, и как плохо в США, там бубонная чума, да, пауперизм. Как это? Венечка Ерофеев писал, Вениамин Ерофеев, да, там инфляция, пауперизм, да, да. А тут еще и бубонная чума. В общем-то. Странный, да. То есть, когда вот читаешь такие вещи, так и хочется перечитать следующую главу после «Серпа и молот» Карачарова. Да, сразу там следующая, я уж не помню, как она называется. Глава, помнишь, «Серп и молот» Карачарова, он убрал оттуда все слова матом, и у него получилась только одна фраза. «И немедленно выпил». Вот. А потом вот это уже главное. Глава идет, где описываются глаза нашего народа. Я не буду пересказывать, вы прочитайте это очень хорошо. Да, вот это, такие, говорит, они не сморгнут, им все божья роса. Поэтому нас вот с тех пор уверяют, что там все гораздо хуже. Там бубонная чума, пауперизм и все такое прочее. США назвали работу с Россией по Сирии отправной точкой для сотрудничества. Я тут про грипп стали говорить, а я думаю, еще про грипп закинут, что это вот как раз диверсия бактериологическая Соединенных Штатов, что пол России заболело. Вот. И, ну, в США люди деликатно, видишь, выражаются, они не хотят сказать, что это единственная точка. Да? Поэтому они говорят отправная. На самом деле так оно и есть. Это вот единственное дно, до которого что-то на дне, да, до чего можно ногой дотянуться. Рябков обсудил с послом Сирии диалог по сирийскому химическому досье. Там, видишь, есть химическое досье. Они все это обсуждают. Я говорю, Захарова мне очень вчера понравилось, который про лицо, там, зловещее лицо капитализма, да, рассказывала, потому что прислали СИЕН и СИЕС. Это очень смешно, конечно. Она просто не знает, что такое СИЕН и СИЕС. Это газ, который в баллончиках, в таких, в дамских, чтобы прыскать там в насильников. И, в общем-то, можно облить человека с ног до головы, и, ну, почихает он там, поплюется. Если у нее нет особой аллергии, с ним вообще ничего не будет. Поэтому как-то она рассматривает это как химическое оружие. А может быть, она знает и просто врет. Тут в чате такую версию предсказания Ванги про Путина рассказывают, не знаю, или это шутка, или это действительно так, но пишут, она говорила, что придет Владимир, и в последние годы его посадят на бочку нефти, подогреваемую газом, и будут кидать в лицо золотые часы тем, кому он их дал. такая вот странная аллегорическая картина мира. Да. Вот. Было еще предсказание, которое везде пишут, помнишь, такое страшное, очень противное, что этого Владимира посадят в здание на Красной площади. И на цепь там, и не будут воды давать, и будет он там сидеть, а все будут проходить и плевать, и эту слюну он будет есть и пить. Да, это помнишь такое тоже предсказание? Сирия призвала СБО ООН распустить международную коалицию во главе с США. Да, видишь, какой Башар Асад. Его собирается военным преступником признавать уже в рамках ООН. А он говорит, там вы распустите нафиг эту коалицию, а заодно и сами расходитесь. Мы тут сами с Путиным вдвоем справимся, а вы там ООН расходитесь. Да? Ну, это он потом про ООН скажет, он сейчас не сказал. Он пока коалицию распустить во главе с США хочет. Вот такой молодец Башар Асад. Офтальмолог такой. Глазник такой. Глазнюк, да? Как в том анекдоте. Ну, не буду рассказывать. Где звук, спрашивают? Там, где и все остальное. Россия с 18 августа ограничит поставки мяса и молока из Белоруссии. Да, все, жук кого-то это раздражает. Я так думаю, может быть, у меня действительно за спиной жук из этого, из «Люди в черном». Помнишь, там первый «Люди в черном» жук какой-то был. Так что, да. Белоруссию опять обижают, видишь? С 18 августа ни мяса, ни молока из Белоруссии, потому что тут вот, включая Савушкин продукт, очень хороший, кстати. Этот Савушкин продукт очень хороший. Продукция молочная. Очень мне нравилась, особенно творог. Я прям, у меня же слюноотделение началось. И все, видишь, прокатывает как. Путин братанов-то прокатывает. Госадвокат Янукович просит суд освободить его от обязанностей. Замаялся он с Януковичем и решил попроситься в отставку. Украина отчиталась о полной победе над Лениным. 1320 памятников демонтировано, говорят, не осталось ни одного. Вот я боюсь, так скажем, пророчить, но я убежден, что пройдет... Немало, немного времени еще те люди там, сейчас кто уже достаточно взрослый, еще не успеют состариться, но на Украине будет установлен памятник Ленину. Это не потому, что я люблю Ленина, я, в общем-то, к нему, как к Ленину равнодушен, да? Но я думаю, что такой памятник появится. Киев подключил Интерпол к поискам картин Шишкина и Левитана в Крыму. Я понял так, что картины из Симферопольского музея ездили в Мариуполь, и 20 марта 2014 года коллекция вернулась назад в Крым. Ну а там самые дорогие картины, это, я так понимаю, вот «Лунная ночь» Айвазовского, «Дорога в лесу» Шишкина, «Болото» Левитана, и они оцениваются в 1 300 000 долларов. Почему у наших художников так дешево картины стоят, а? Это меня всегда удивляет. Айвазовский, представляешь, Шишкин, Левитан. Такие художники. Вот, и что тут можно сказать? Ну, что тут можно сказать? Ну, я понимаю так, что они сейчас в Симферопольском музее лежат и висят, и навряд ли какой-то Интерпол их там сдерет сося. Вот интересно, если кто-то придет, там ломанет эти картины, убежит в Украину и отдаст их там. Дальше вот какие последствия. Ну, в России, конечно, у вас будет уголовное дело, он будет там злодеем всех времен и народов. А как обстоят дела с Интерполом? Будет Интерпол искать такого человека, который похитил их и передал на Украину? А? Вопрос. Я думаю, что будет. Тут же стоит в чате, а Интерпол Мальцева будет искать, спрашивает. Ну, посмотрим. Если официально обратятся за розыском, то, конечно, будет. Хотя есть третья статья Конституции Интерпола, в которой говорится о том, что политические дела Интерпол не рассматривает. И политическим делам людей не ищет. Ну, не факт. Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма. Да, в Крыму это опровергают, там как-то прям странные вещи какие-то говорят. Поэтому я прошу, у нас жителей Крыма тут много, вы нам напишите, действительно транслируют несколько, то есть 5 телеканалов, Украина, Крым, НСТУ, 5-й канал, прямой канал, потом ICTV и Черноморская ТРК. И есть это просто нам интересно самим. Потому что прям противоречивые сведения. То есть украинская сторона говорит, транслирует, а крымский там вот министр внутренней политики, информации, связи Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление Киева о начале трансляции. И он как-то, в общем-то, странно он прокомментировал, что им кажется, что от очередного поста в Фейсбуке может начаться трансляция и так далее. То есть он не сказал, что нет трансляции. Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину. Ну, это 10 сентября. Очень интересно. Кстати, Украина, да, я бы очень хотел связаться с Саакашвили и провести с ним эфир. Очень бы хотелось. Поэтому, если у кого-то есть возможность связаться с Саакашвили, передайте, что мы с удовольствием бы с ним связались там по скайпу или как-то и провели бы совместный эфир, потому что очень много вопросов к нему от наших зрителей. Но я думаю, что ему есть что рассказать. Поэтому, пожалуйста, я знаю, что среди наших зрителей есть те, у кого с ним есть связь, поэтому прошу, в ближайшее прямо время проинформируйте нас. Почта www.malcef64@gmail.com. Можно в Твиттер написать мне. В Саудовской Аравии скончался второй за месяц принц. Странное дело. Тот принц 26 лет ему, и этот не старый. В общем-то, что-то они прям помирают один за другим. Хотя, ну, пишут, что королевская семья Саудовской Аравии насчитывает 25 тысяч членов. Так что и около 7 тысяч принцев. То есть их косой там можно косить, но, ну, судя по всему, там какие-то проблемы. Да. И вот Саудовская Аравия допустит катарцев на хадж в Мекку. Ну, это справедливо, в общем-то, это очень важно. Один из 5 столпов ислама. Очень важное действие, поэтому это правильно. Видишь, то есть они при всех тех разборках, которые сейчас идут, все-таки пытаются, по крайней мере, в рамках понятного для мусульманина проводить какую-то работу. Да? То есть вот очень, очень странно отношение многих к своим, да. Вот видите, у Саудовской Аравии к чужим отношение лучше, чем у многих к своим. Это поразительно. Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд. Мальцев, какой вы политик, если вам интересен ставник Гнайбрид Саакашвили? Ну, многим интересен ставленник Гнайбрид, да, этот Путин Владимир, который по каждому вопросу советуется с Киссинджером, который является лидером Гнайбрид. Я бы с Киссинджером провел эфир с удовольствием, причем и задал бы ему вопрос, а почему нет? Конечно, Саакашвили очень интересен, и я, честно говоря, насчет Гнайбрида и Саакашвили не знаю такой информации. Вот можно было бы вам как раз в чатах и написать ему. Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд. Мне интересно, ответь, с Дагестаном все нормально будет? Так, просто я бы не хотел выбирать между родными и истиной. Ну, Шамиль Сайдер, ну, во-первых, Шамиль, это дагестанцам решать, нормально или ненормально. Я думаю, что в Дагестане достаточно мудрые люди живут, чтобы все было нормально. Но то, что сейчас, конечно, происходит, это жуть. И это не должно там происходить. То есть там люди должны жить нормально, цивилизованно. Их не должны угнетать, их не должны обижать, их не должны запугивать, убивать и все такое прочее. А Дагестан очень болезненная точка, и мы всячески, в общем-то, все наши помыслы часто очень связаны с Дагестаном, потому что у нас там большое количество друзей, у нас определенные связи, и, конечно, нам больно смотреть, когда людей, которые борются или хотя бы высказываются за свободу, обвиняют в том, что они там ИГИЛы просто убивают, да, и то есть, если в России тут возбуждают дела, что-то там мыкаются, в тюрьмы нас сажают, там, то там просто шлепают и все. И поэтому такое, конечно, не должно продолжаться, но что и как делать, это сами жители Дагестана должны решить. Мне кажется, ни в коем случае здесь нельзя спрашивать там у Мальцева или у кого-то там сверху, слышь, ты нам там расскажи, как жить. Ребята, вы сами знаете, как жить. Жить надо правильно, праведно и хорошо. И, в общем-то, я думаю, для этого не нужен Мальцев, чтобы знать, как жить. Меня не было на этой земле, да, очень, очень многие годы, и никто не спрашивал, да. Но, может быть, не все было идеально, и, может быть, и не все будет идеально. Но, в общем-то, надо к этому стремиться. Вот наш соратник в чате написал, что посылал телефон нам Пономарева. И считает, что мы проигнорировали все. Че-че? Может послать телефон Саакашвили. Так что присылайте, пожалуйста, на почту. Да, хорошо. Да. Спасибо. Мы не игнорировали. Спасибо. Всю информацию получили. Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд. Да, она из Афганистана, там в 17 лет ей Нобелевскую премию дали за правозащитную деятельность. В общем-то, молодец, что можно сказать. Ну что, отвечаем на вопрос тогда. Вот или быстро сейчас пробежим. Британский парламент пересмотрит план по ремонту башни Биг Бен. Ну, естественно, 4 года будет молчать. Народ это не устраивает. Говорят, давайте быстрее. Так, и сейчас я... А вот важная новость. Британский певец Робби Уильямс в среду выступил в Центральном парке Вильнюса, Вингис, и пел он там свою песню. И в этой песне, ну, она про Россию. Он говорит несколько раз спасибо, это вызвало недоумение в СМИ Литвы. Что это такое, да. На самом деле песня и клип вы можете посмотреть об образе жизни особого типа людей, как говорит там, которые забирают деньги у всей нации. Да, и вот там ключевое слово «спасибо». Там интересные дамы пляшут, на столе у него там сырники, на столе огурцы. Такие огурцы, соленые огурцы, гречка, там яйцо. Ну, в общем, наверное, он так видит русскую еду. Клип посмотрело 23 миллиона человек. То есть я был 23 миллиона 666 379. Представляешь? Вот. И что меня удивило, там он для своей песни использовал тему Прокофьева из «Ромео и Джульетта». Тема называется «Монтеки Капулетти». Ну, на Западе эта тема, я так понимаю, называется «Танец рыцарей». Но на самом деле тема «Монтеки Капулетти». В общем-то, видишь, как он интересно так вот поднял волну. То есть так бы, ну, приехал Робби Уильямс, что-то спел и все. А таким образом он очередной раз привлек внимание к России и к вопросу отставки Путина в том числе. Ну, потому что это же песня-то про это, песня про то, что есть такие суки, которые обзирают целую нацию. И им спасибо. Молодец! Вот так. Давай ответим на вопросы. Просто В, просто Ви. Ага. Спрашивает, Вячеслав Вячеславович, как оцениваете свои навыки вождения? Очень хорошо. Я в жизни вообще умею делать только две вещи. Это стрелять и водить машину. Все остальное, опа, у меня что-то все убежало. Я обновить попытался донаты. У меня что-то они слетели. Да. Елена, здравствуйте, Вячеслав. А как будет восстанавливаться производство? Ломать это не строить. Во многих городах настолько все загнулось и складывается впечатление, что восстановлению не подлежит. Ну, как это. Если вы вспомните разруху, ту, которая реальная была, да, то тогда вообще там все лежало. А сейчас я не думаю, что надо что-то восстанавливать. Надо все строить заново, делать это таким образом, чтобы, ну, чтобы это соответствовало новым формам экономики и информационного мира. Я не знаю, может быть, там, сейчас они там бросились делать поля для того, чтобы майнить биткоины. Да, то есть не факт, что мы не будем делать какие-то вещи в большей степени, которые вне рамок понятного всем материального производства. Я еще раз хочу сказать, что мы за всеми успеть уже не сможем, а поэтому нам нужно делать какие-то свои особые шаги. То есть упор на медицину, безусловно. Какие-то упор на новейшие технологии. То есть где-то перепрыгнуть там, где все движутся сплошной линией. То есть у них все там одинаково. Медицина, образование, там, я не знаю, промышленность, там, какие-то информационные миры. Нам нужно взять ряд стартапов каких-то очень серьезных и на этой волне прорваться. И я думаю, что... Ну, не будем подсказывать конкурентам, да, но я думаю, что у нас готова программа на эту тему. Аноним спрашивает: здравствуйте, став президентом, намерены ли вы провести реформу психиатрии, например, законодательно заставить психиатров доказывать свои диагнозы, неся уголовную ответственность за ложный диагноз? Ну, доказывать ничего не нужно, положим. Я думаю, что необходимо законодательно, необходимо законодательно установить систему, при которой любой вариант карательной психиатрии, даже то есть такой низовой, будет невозможен. Ну и, конечно, гуманизировать эту отрасль медицины. Почему? Ничего не знаю, что там психушку убьют, знаю. Что не докармливают, знаю. Все это знаем. Ну, это, эти вопросы мы можем решить путем открытости. Да? То есть есть закон, есть определенные нормы, из них нельзя будет выскользнуть, из этих норм. Соответствующие наблюдательные советы должны будут быть, да, если есть места, ну, публичная демонстрация которых как бы, ну, ненормально, да, ну, потому что есть определенные права у больных. Мы не можем взять там, если, допустим, чиновников можем всех подключить в сеть, и каждый может видеть, что он там делает. Микрофон у него на столе, там у него видеокамера на столе, то психушки мы не можем повесить в видеокамеру для всеобщего обозрения. Да. Но мы можем повесить для наблюдательного совета. То есть будет определенная категория людей, и этих людей будет много, которые войдут в наблюдательный совет. Я думаю, будут врачи, там, какие-то люди, которые имеют специальные знания, и все, и они также будут отслеживать. Если будет большое количество людей, будет оставаться информация, то есть будет все записываться на сервера, то есть беспредел мы не допустим ни в психушках, ни в тюрьмах, нигде. Нина Алексеевна, здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, письмо, нужна помощь. Да, хорошо, посмотрим. Ты тогда зафиксируй, пожалуйста. Анатолий, наша цель – прямое народное правление. Этого требует информационная система и создавшаяся ситуация. Слава, приоткрой тонкости этой системы. Это самое интересное для всех. Ну, мы говорим, вот приоткрываем. Вот сегодня про психиатрию сказали. Самое интересное что-то такое, что то, что мы говорим о прямом народовластии. То, что на самом деле мы подошли к тому миру, когда не нужны людям представители, они сами вполне могут принимать решения, сами могут голосовать по любому вопросу. И этих вопросов, я думаю, будет немного. Когда основные проблемы будут переадресованы местному самоуправлению, когда чиновники будут избираться на один только срок, когда будет закон о правде, чиновнику запрещено говорить неправду, искал неправду, все на выход, без пенсии, без пособий, без нифига. Видеокамера в кабинете, микрофон, вся работа в облаке, полный контроль. То есть контроль народа над государством. Мы говорим о том, что государство – это такая собака, которую нужно посадить на цепь. Это главная идея народовластия на первом этапе. Мы в зачаточной форме находимся. На первый этап, чтобы выйти на первый этап, вот это надо все сделать. И все. А потом развиваться. Миша. Опять целует. Целует вас. Сказали, здравствуйте, вчера перевел вам на кто и пал. Да, мы это читали, да. Обязательно зачислим все. На Ревкоин зачислим, и я в этом получил на почте это все, да, спасибо. Александр, да. 17. Вячеслав, не могу больше двух минут смотреть ТВ. Такое ощущение, что все ушлепки выпрыгнули на сцену. Свинья Наполеон. Нервно курит. Да. Уважаемые соратники, можно оказывать поддержку через мобильный счет, как на телефон? Да, можно. Но сейчас надо только там с номером порешать. У нас там определенные проблемы, да? Тогда, наверное, нужно в понедельник сказать будет. И поменять там. Ангелина прислала помощь без подписи. Спасибо, Ангелина. Павел, спасибо. Значит, хакеры у них в Сбербанке деньги украли. Ого. Ждем последующей официальной версии от хомячках-разбойниках Балаклавах. Да. Павел Зеленоград прав абсолютно, то есть сейчас они будут рассказывать про каких-то хакеров, которые у них все украли, и поэтому проблемы, поэтому рубль упал, там я не знаю еще. Здравствуйте, Вячеслав, у вас очень уставший голос, вы немножко пободрее, а то людей в депрессии угоните, я не троллю, я так на всякий случай. Да, я понимаю, ну, бывает устаем, но ничего страшного, мы в форме. Кирилл из Зеленограда, на нужды. Спасибо. Сергей Георгиевич. Без вопросов. Да. Дрон Зеленоград. Без полусмотрения. Спасибо. Антон Наумов. Вячеслав, возможно ли такая ситуация, что США станут нашими союзниками в случае возможного конфликта с Китаем? Такая ситуация должна быть даже не в случае конфликта с Китаем. То есть союзниками США и НАТО должны быть у России для того, чтобы быть гарантом, так сказать, нормальных взаимоотношений с Китаем. Не будет нормальных взаимоотношений, потому что Вова там черт знает, что подписывал, да, и поэтому нам нужны какие-то, так сказать, дополнительные силы, которые будут гарантировать. Я вижу их в НАТО и в Японии, прежде всего, эти дополнительные силы. Татьяна Кувшинкина. Кувшинка, извините, на революцию, чтобы предотвратить добычу никеля на хабре. Да, спасибо. Добыча никеля на хабре – это вообще преступление. Вячеслав, Вован на деревянное кимоно, и зачем удальцов позиционировать себя против Навального, а значит и против всех, кто объединились против ПУ, якшается с дедом ЗИЛ. Ну, это его выбор. Но выступление, в котором говорят, что особо позитивные там ребята – это Зюганов, этот... Миронов, кто там еще? Кто еще там особо позитивный? Это прям... Я рот открыл от удивления. Рокшильд. За победу над масонами зачислите на Ревкоин, пожалуйста. Да, зачислим. Вадим Крылов, сочувствую. Но очкую. 5-11, скорее всего, буду работать. Или все-таки уволиться и идти на манежку. Ну, каждый делает свой выбор. Но я думаю, что стоит попробовать. Петр, Москва. Вчера ездил устраиваться на работу в ГДР КРФ в Москве на должность инспектора. Зарплата 16 тысяч. Обязанности на две страницы, а 4 при пятидневке. Премия с 2018 года под вопросом. Вот такая вот. На Ревкоины. Да, спасибо, Петр. Здравствуйте, Вячеслав. На прошлой неделе в Народный дом я его, а его уже нет. Как звоним. Передать подарок, да. Ну, надо тогда... Это вот почта есть? Андрюш, на почту напиши, да. Тогда координаты, как это сделать. Воронов Алексей, привет из Владивостока. Мы с вами, дорогие наши будители народа, мы верим. Успех и удача нас ждут впереди. Всем желаю крепкого здоровья. Вложение на ваше усмотрение. Спасибо. Байкер из СПБ, здравствуйте. Перечислите, пожалуйста, это по возможности и предыдущие донаты в Ревкоины. Разобрались с платежной системой. Уже можно сразу в Ревкоины перечислять? Не, нужно на донаты сейчас. Вот пока нам платежные системы все перекрывают. И это прям очевидно совершенно. То есть такое странное у нас ощущение, что Вове помогают всем миром. А нам всем миром мешают. Особо те мешают, кто рассказывает, как они борются с Путиным. И какой он злодей. А нам почему-то они мешают гораздо больше, чем ему. И это странно. Павел СПБ. Правовому государству революция не нужна, так как власть можно поменять на выборах. Поэтому экстремистами является кремлевская шайка. Да. Фома, зачем Путину дали 180 дней? У них ведь вся инфа и так есть. Твоя версия какая? Мы вчера говорили. Я не знаю, насколько точно, что ему. Если бы Трамп вышел и сказал, вот мы даем Путину 180 дней. А как там было в действительности, я не знаю, поэтому трудно это комментировать. Ну, вообще, когда кому-то какие-то 180 дней дают, то они обычно заканчиваются гораздо раньше. На стороне прогресса ставим лайки. Андрей из Москвы, спасибо. Он же. Очень понравилась лекция Бориса Кагарлицкого «Реставрация и революция». Апрель 17-го года реакция. Объект процесса подготовки революции. Но ответственность из режима это не снимает. Спасибо, да. Знакомый пишет, да у меня тоже был недавно знакомый из Сибири. Походил по городу, возвратился сияющий. У вас продавцы все русские, а у нас, а у вас, спрашиваю, у нас одни китайцы. Все китайское. Ну да. Оператор Арсеньев аллигатор отправил вам письмо сегодня с двух своих почт. Скажите, я не вижу, что там, скажите, пожалуйста. Порожники или нет? Я слабоват, конечно, в юридических познаниях, да и с компьютером не очень. По петицию политиков Лешу с трудом сделал. Привет ему. Хорошо, передадим. Спасибо большое насчет петиции. Это очень важно, хоть там и не набрали мы достаточного количества, но в любом случае Леша должен ощущать, что мы с ним, что мы не бросим, и мы будем до конца помогать им. Евгений, на кайло для Вовы. Лариса, да, хорошо. Лариса из Санкт-Петербурга без подписи присылает помощь. Спасибо. Фома, а что делать? А что делать мне, Мальцев, если я живу в маленьком городе? Обосраться стоять, ждать, чего вы там натворите, или взять оптику да помочь? Помогите, а что ж, ну, лучше всего в маленьком городе тоже есть масса соратников, поэтому там, я думаю, стоять не придется. Готовы, ждем, скучаю по сомнамбуле. Огромный привет Эдику, просьба закинуть на рифкоины. Спасибо. Аллигатор Арсеньев, я не Ольга из Арсеньева, я аллигатор. Аллигатор. Ну да ладно, исполнилось 40 лет, переведите в рифкоины, адрес у вас есть, опросы не провожу, но вижу и так, что народ просыпается, биво реф. ПТН, ПНХ, да. 15-го был день рождения, исполнилось ему 40 лет, так что поздравляем. Все, это уже от 16-го сообщение, так что все, спасибо. Давай, наверное, еще вот тут. Так. Мальцев, где Яровая, не в курсе? Не, не в курсе, я как-то за ней особо не слежу. Мальцев за Конституцию. Все просто. Да, абсолютно просто. То есть мы, если вы помните, в прошлом году проголосовали. Что, первое, что мы делаем, это возвращаем действующую Конституцию. И, в общем-то, до того момента, как мы ее поменяем всенародно, да, мы ее исполняем неукоснительно. Я думаю, самый простой путь. Самый простой путь. Ну, вас нужно ли распустить СНГ после 5-11? Даже не знаю. В общем-то, какая-то структура уже, которая никого ни к чему особо сильно не обязывает. Можно и не распускать, если так уж общаться, в общем, с соседями. Можно в рамках этого или вне рамок этого. Ну, конечно, само это СНГ название и какой-то груз остается такой тяжелый. Может быть, как-то подумать на эту тему, как изменить, трансформировать эту структуру. Потому что тяжело, я вас понимаю, вот само название это СНГ, да, как кто Жванецкий говорил, да, Эсен это на иврите, да, кушать. Я говорю, странное государство называется кушать Г. СНГ. Пишет человек, Славик, давай побольше про объединение оппозиционных сил. А что? Так, ну что, побольше про объединение оппозиционных сил. Оппозиционеры должны двигаться в одном направлении. Мы не говорим о том, что там в братании должно быть какой-то раздача теплых вещей нижним чинам на позициях. Да? Мы должны двигаться в одном направлении. К тому, чтобы не заложить Путина. И весь его ужасный... Наидиш пишут. Наидиш не на иврите, наидиш. Да, ну, видите, я не силен в лингвистике, так что... Осторожно, подарком могут и полонии отправить. Ну да. Так, спасибо, что вы нас смотрите. Мы сегодня чуть-чуть попозже начали, но я думаю, что мы не разочаровали программой. постараемся и дальше делать все возможное, чтобы отмобилизовывать народ на борьбу с путинщиной. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.